По радиопередачам он следил, переживал, ощущал, чувствовал запах и представлял каждое его движение, каждый толчок, поворот, удар, каждый шаг, хотя он и не имел возможности видеть все это. В результате дядя Арчи мог пересказать каждый матч так же хорошо, как любой спортивный комментатор того времени. Тогда мы с ним были свидетелями исторических событий. Шугар и Робинсон был еще в хорошей форме. Чего стоил один только матч с Джейком Ламоттом, который я никогда не забуду. Шугар и другие боксеры были необыкновенно популярны. Они могли делать все, что им заблагорассудится, и позволить себе все, что угодно, включая розовый кадиллак. Для меня, бедного мальчика из гетто, что угодно на тот момент воплотилось в этом розовом кадиллаке, прообразе красного Феррари. Но в то время, когда Шугара Рэя Робинсона со своим кадиллаком я мог видеть только на экране телевизора, у меня было еще кое-что более близкое и реальное, проливающее свет на прекрасный мир за воротами гетто, каталог «Шпигель». Перелистывая страницы с диковинными товарами, мы с Офелией мысленно перевоплощались в их владельцев, играя в придуманную нами игру. Игра называлась «На этой странице, на той странице». Играть в нее было просто. Мы открывали страницу наугад, а потом представляли, что все изображенные на ней сокровища принадлежали ей или мне. «Посмотри, что у меня есть», — говорил я, перелистнув страницу. «Посмотри, какая у меня мебель. И вся эта одежда тоже моя». Офелия в ответ тоже переворачивала страницу, напевая: «А что у меня есть? Посмотри, какая красивая плита и украшение». В каталоге «Шпигель» было не меньше 300 страниц, поэтому эта игра нам никогда не надоедала. Как-то в разгар зимы мы переделали правила игры в преддверии Рождества. Когда подошла очередь Офелии, она перелистнула страницы, улыбнулась мне широкой улыбкой старшей сестры, объявив, что эта страница для меня, и все, что на ней изображено, она дарит мне на Рождество. «Я дарю тебе эту страницу. Это все тебе». Потом была моя очередь. Я раскрыл наугад страницу и воскликнул: «Я дарю тебе эту страницу на Рождество. Все это теперь твое». Я даже не знаю, что было приятнее — получить целую страницу каталога в подарок или иметь возможность подарить целую страницу в ответ. В часы, проведенные за игрой в ту страницу и эту страницу, мы не обсуждали, кто наша мама, куда она уехала или когда вернется. Но я помню предвкушение чего-то. Мы коротали время в ожидании, что что-то должно произойти, что кто-то должен прийти и забрать нас. По этой причине я совсем не удивился и даже не очень хорошо запомнил тот момент, когда мне сказали, что мама скоро приедет оттуда, где она находилась. Теперь-то я знаю, в тюрьме. И заберет нас с Офелией и нашу сестренку Шерон, о существовании которой мы почти забыли. Хотя мамин вариант истории про Золушку сильно отличался от той сказки, которую мы читали, на какой-то момент мне показалось, что само то, что я снова обрету маму, уже сказка. Все счастливые воспоминания о красивой женщине, которая делала мне леденцы, наполнили меня волнующим ожиданием, и в одну секунду ощущение реальности того, что мы снова будем вместе, сделало меня счастливой.